Диабет. Первое. Несахарный диабет обусловлен абсолютной или относительной недостаточностью антидиуретического гормона, вазопрессина. Характеризуется повышением объема мочеиспускания, полиурия, и появлением постоянной жажды, полидипсия. Второе. Сахарный диабет. Хроническое заболевание, для которого характерно нарушение метаболизма в первую очередь углеводов, а именно глюкозы, а также жиров, в меньшей степени метаболизма белков. Сахарный диабет первого типа связан с дефицитом инсулина, поэтому называется инсулинозависимым, ИЗСД. Поврежденная поджелудочная железа не может справляться со своими обязанностями. Она либо вообще не вырабатывает инсулин, либо вырабатывает его в таких скудных количествах, что его не хватает для переработки даже минимальных объемов поступающей глюкозы, в результате чего ее концентрация в крови повышается. Сахарный диабет второго типа называется инсулинонезависимым, ИНСД, так как при нем вырабатывается достаточное количество инсулина, иногда даже превышающее норму. Но из-за потери чувствительности к нему тканей инсулин становится совершенно бесполезным для организма.